25. Когда первые теплые ветры из Средней Советской Азии пробили холодные толщи сибирского воздуха, следуя пути монгольских завоевателей через Рязань, прибыли к Москве и отправились блуждать по улицам и переулкам, с появлением первых веточек вербы и первых фиалок семинары при ЦДЛ стали агонизировать. То вдруг все комнаты дома в очередной понедельник оказывались нужны для проведения бог знает какой важной всесоюзной конференции, то семинарский понедельник совпадал со днем второстепенного советского праздника. Короче говоря, и идиоту стало ясно, что их скоро закроют. Страна уже крепко спала, и старики могли наконец избавиться от докучной обязанности пасти молодое племя. Зачем? Перед тем, как закрыть их навсегда, осторожные бюрократы избегают определенных слов «нет», «закрыть», «навсегда», их собрали на общее, последнее перед летними каникулами, было им сказано, занятие всех трех семинаров. Им даже отвели для этого каминную комнату ЦДЛ. На этом собрании наш герой, успешно дебютировавший в роли потемкинского матроса, вскричавшего «Черви в борще, братцы!», выступил с позиции архиреакционной, прямо противоположной потемкинскому крику. Дело в том, что юноши, собравшиеся в каминной, показали себя вдруг натурами грубыми и нечуткими. Капель, почки, тучки, запахи просыхающего под солнцем асфальта обманули бдительность молодежи. Они поверили, глупцы, что до сих пор еще что-то происходит, не услышали, что страна уже храпит во все носы, что вопреки сезонной мини-революции в природе, культурная революция в стране давно закончилась. Юношам всегда хочется быть Робеспьерами, хотя бы в искусстве. Но нужно же иметь чувство времени, не так ли? И место. Страсти разрывали каминную. Среди наиболее активных ораторов выделялись вдохновенный блондин из семинара Давида Самойлова и уже знакомый нам насмешливый парень, похожий на поставленные торчком ножницы, близкий к смагистам Николай Шпигов, он же Щербинский. Оба призывали к более или менее завуалированной культурной революции. Блондин прокричал о неотложной необходимости создания неподцензурного молодежного журнала и сел. Вернее, обрушился, ибо вдохновенные блондины не садятся, но обрушиваются. «Зачем вам новый журнал? Печатайтесь в юности! Разве юность не молодежный журнал?» Вскричал с места секретарь комсомольской организации Союза писателей, потрепанный жизнью тип в сером костюме. Каминная отреагировала дружным хохотом. «Средний возраст авторов юности — 50 лет!» — выкрикнул скандинавский бородач Пахомов. «И все же юность напечатала Губанова, разве не так?» Вступился за юность руководитель семинара Самойлов. «Одно стихотворение, и то крошечное!» Расщедрились. Ринго Стар, Лен, брезгливо поморщился. «Вы защищаете юность, потому что журнал печатает вас. Нам, здесь собравшимся, негде печататься». И Ринго поправил темные очки. «Дайте нам журнал. Вы, старики, заправляете всем. Дайте нам журнал, если хотите, чтобы мы сидели тихо». Вдохновенный блондин, сидевший рядом с неприятным Батшевым, который что-то быстро записывал в блокнот, вскочил, покраснел, сел. «Погодите, вы тоже будете в свой черед заправлять всем», сказал усатый морж, поэт Юрий Левитанский. Кажется, его пригласил Самойлов. «Сколько же годить? Ждать, как Тарковский, 60 лет, чтобы выпустить первый сборник стихов? Вы, старики, убиваете наше поколение!» — вскричал Шпигов Щербинский. «Боритесь за себя, юноши! Что же вы бурчите и только? И, побурчав, расходитесь. За свои убеждения нужно бороться. Ни я, ни Давид Самойлов не можем дать вам журнал. Вы обращаетесь не по адресу. Идите, стучитесь в комитет по печати». Бодро постучав трубкой о пепельницу, Аркадий Акимович Штейнберг стал набивать ее табаком. Аркадий Акимович уже несколько семинаров замещал временно уставшего от семинаристов Тарковского. Отсидев свою десятку в лагере, имея докторский диплом, работал он в лагере фельдшером. Штейнберг прибыл в столицу и в возрасте 60 лет начал новую жизнь. Ушел от старой жены, двое сыновей Штейнберга стали художниками контркультуры, женился на девушке 24 лет, и она родила ему ребенка. Штейнберг ходил в залоснившемся, модном, замшевом пиджаке, говорил семинаристам неприятные вещи, не стеснялся вышучивать их и высказал однажды фразу, запомнившуюся нашему герою. «Молодость — явление исключительно относительное». Существовал Аркадий Акимович на деньги, приносимые ему переводом поэмы Милтона «Потерянный рай». Эту длинную и, по всей вероятности, скучную поэму он начал переводить еще в лагере. Возможно, что автор запамятовал, и Аркадий Акимович переводил бурятский народный эпос, однако сути дела это не меняет. В любом случае, он переводил нечто крайне бесполезное. «Борются обычно с оружием в руках. Даешь новый зимний!» — крикнули из толщи поэтов. «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо!» — продекламировал Васильчиков. «Наше несчастье в том, что в нашей стране приравняли таки перо к штыку, потому на стихи смотрят, как на оружие», — сказал вдохновенный блондин. «И вообще, уберите Ленина с денег», как написал разрешенный авангардист-пай-мальчик Андрюшечка Вознесенский. Ринго вскочил со стула. Шея оразовилась и обозначились складки. «Что мы здесь делаем?» — закричал Шпигов. «Вы что, собираетесь все высиживать карьеру в искусстве, как курица высиживает яйца? Искусство и карьера несовместимы! Долой союз писателей! Да здравствует независимое искусство!» «Жить в обществе и быть свободным от общества», — прошептала Машенька. «Валяй, Машутка, дайте девушке сказать». «Валяйте, дама с собачкой», — сказал скандинавский Пахомов. «Валяй, Ахматкина!» — крикнул Васильчиков. Все расхохотались. «Почему Ахматкина?» — спросил ласковый Ливанский, скептически присутствовавший, не вмешиваясь. «Мой сосед по квартире, работяга, так свою жену называет. Она у него стихи пишет. А здорово, правда, ребята? Метко гегемон наклеил. Среднее между Ахматовой и Ахмадулиной. Жена у меня Ахматкина оказалась». Он мне пожаловался так. И вздохнул, дескать, вот беда неожиданная. «Дурак твой сосед», — обиделась Машенька. «Будьте серьезными, ребята. Прав Аркадий Акимыч, нужно действовать. Я предлагаю основать независимый союз писателей», — закричал Шпигов ножницы. «И ты будешь его председателем, да, Коля?» — захохотал Пахомов. «Хватит нам одного союза». «Долой вмешательство партии в дела литературы», — закричал блондин. «Это уже прямая крамола. Я не допущу. Прекратите немедленно». Комсомольский секретарь нехотя стукнул кулаком по столу. «Ты что, полицмейстером в предыдущем рождении служил, старик?» — просвистел Батшев. «Откуда такая терминология?» «А вы молчите, Батшев, а то опять в Красноярский край поедете», — сказал комсомольский секретарь и улыбнулся. «Тебе, Шпигов, хорошо. Тебя номенклатурные папа и мама кормят. А для многих ребят литература и литературная карьера, которую ты призываешь не высиживать, средство основать себя в жизни», — нежно проворковал Ливанский. «Ну ты еще про классовую ненависть, которую ты ко мне испытываешь, начни беседу». Шпигов, однако, сел. Наш герой поднял руку, прося слова, но собрание потеряло управление. Ни Самойлов, ни Штейнберг уже не пытались навести порядок. Некому было дать ему слово. Однако, встав, ему удалось привлечь к себе внимание. «Дайте Кропоткину сказать!» — закричал Батшев, сукин сын. «Враг!» «Вы все сейчас такие Робеспьеры, ребята!» Начал он и сбился. «Я считаю, что самое важное — не пустые революционные лозунги, но революционные стихи, которые возможно противопоставить стихам предыдущего поколения. А их нет. Откройте завтра новый журнал, и в нем нечего будет печатать. И еще я хочу сказать, что в нашем возрасте нормально быть революционерами. Я уверен, что пройдет 5-10 лет, и вы все обнаружите себя устроившимися в аппарате официального искусства. Станете послушными членами Союза». «Что ты несешь?» — закричал блондин. «И зачем?» «Даешь членство в Союзе, Кропоткин!» — закричал Батшев. Народный трибун Шпигов-Щербинский вскочил и, заливаясь благородной молодой розовостью от шеи вверх к щекам, закричал. «Кто за то, чтобы основать независимый союз? Прошу поднять руки!» «Ну нет, такие вещи решайте без меня, ребятки. У меня, знаете, две семьи и много детей». Штейнберг, весело скалясь, встал. Всеобщие крики и галдеж покрыли его слова. «Я закрываю сводное заседание семинаров», — закричал Давид Самойлов. «Увидимся осенью, анархисты». «Ты прав в своем скептицизме, старичок», — сказал ему Ливанский, когда они спускались в кафе. «Ребятам хочется побузить по молодости, а в профессии они беспомощны. Отсюда революционные крики. Интересных же поэтов по пальцам возможно счесть. За последние пару лет только вот ты и приехал». Он промолчал. Он сам не знал, зачем он попросил слова и сказал то, что сказал. Возможно, речь подводила итог первому периоду его пребывания в Москве, его разочарованию стихами сверстников. Как и следовало ожидать, осенью семинары не открылись. Какие-либо отношения нашего героя с официальным советским искусством и его аппаратом были прерваны навсегда. Только в 1974-м, перед самым отъездом на другой берег, он разошлет стихи в советские журналы и будет удивлен их ответами. Последней реакцией на его стихи долго будет звучать в его ушах приговор Арсения Тарковского. Еще в снежном марте по-отцовски заботливый Ливанский повез поэта в дом отдыха писателей, куда-то за Москву, где пестовал свою ногу и отдыхал от семинаристов старый акмеист. За неделю до этого Ливанский отдал Тарковскому стихи харьковчанина. «Я хочу быть с вами откровенным. У вас есть талант, вне всякого сомнения. Но ваши стихи конгениальны. То есть то, что вы пишете, уже было сделано другими, об Ириутами в частности. Вы изобрели деревянный велосипед, Эдуард. Увы. Или вы предпочитаете, чтобы я называл вас Эд, как ваши друзья?» Сказал Тарковский и замолчал. Харьковчанин сидел на краешке домотдыховского кресла, обтянутого веселой цветастой тканью, одет был в черное. Тарковский помещался на таком же кресле напротив. Шелковый шарф вокруг шеи, темно-синий пиджак с металлическими пуговицами, голубая рубашка. За головой поэта и астронома белая пустыня заснеженного поселка сливалась с бело-зеленоватым мартовским небом. «Я не читал об Ириутов», — защитился обвиняемый, — «только Заболоцкого. И его я прочел уже после того, как написал стихотворений 200». «Так много?» — Тарковский улыбался. «Я не уверен, что за всю мою жизнь написал столько стихотворений. Я не сказал, что вы подражаете об Ириутам. Очень может быть, что вы изобрели деревянный велосипед сами, без посторонней помощи. Я только хотел сказать, что это уже было». Вошла красивая женщина в мехах, с белым ухоженным лицом. Такие лица встречал позднее наш герой у жен больших людей мира. У Галы Дали, у Татьяны Яковлевой, у экс-красавиц. Такие женщины, очевидно, полагались определенной категории мужчин в качестве компенсации за их активность в мире. «Арсений, шофер ждет нас. Неудобно. Извините, молодые люди». Он пожаловался Ливанскому по дороге на станцию. «Я с ним не согласен. У Тарковского акмеистское мышление. Пусть и 50 лет спустя, потому то, что я делаю, ему кажется олиповатым. Он не понимает прелести примитива. От абориутов, которых он мне шьет, я, кстати говоря, не в восторге. Они маленькие, метод у них перешибает содержание. Ну и абсурд, и что? Я же, если разобраться, так и не авангардист, но народный поэт. У меня... Я тоже считаю, что Арсений не прав, старичок. Он тебя поверхностно воспринял. Его яркость твоих стихов ослепила. А то, что ты мастер пронзительных психологических ситуаций портретов, он не понял, к сожалению. Сам-то он кто? Что он написал? Строчки «Эту книгу мне когда-то в коридоре госиздата подарил один поэт?» Да? Если бы не Мандельштам и Цветаева, или кто там, Ахматова, ему бы и писать не о чем было, и вспоминать. Обыкновенный советский поэт, только что попижонистее других, поинтеллигентнее, с шарфиком на шее. «Но это ты уже зря, старичок», — прокурлыкал Ливанский. «Арсений — поэт настоящий». «Ну да, у него все как надо. У жены меха, физиономия в креме», — пробормотал обиженный. Сзади проклаксонил автомобиль. Им пришлось сойти с узкой неочищенной дороги в снег. Мимо них проплыла «Волга», унося Тарковского и жену. Акмеист помахал юношам через стекло рукой. Жена сидела рядом с шофером, строго глядя перед собой.